С ними же ушел Игрей. Находиться под таким мощным заклинанием было проблематично всем, даже не принадлежащим к темным расам игрокам. Однако паладин чувствовал себя превосходно, и скорее даже эта магия наоборот давала ему сил. Как ни крути, надо было отступать и мне бросать здесь все, но благо рядом со мной нашлись и единомышленники, что считали бегство неприемлемым. Назарик накажет всех виновников случившегося. «Вы перешли красную линию», — мрачно произнесла Люпус, наполнив дворец своей жуткой аурой. Но после она лишь посмотрела на меня и, получив кивок, тут же сорвалась с места в полет. Надо было найти источник заклинания и по возможности прервать его. Находиться здесь Люпус не могла, ведь только она обладала навыком полета и являлась якорем для телепортации союзников, которые уже были уведомлены. Гнев и ярость владыки не заставит себя ждать и будет обрушена на тех, кто решил начать мировую войну, зарубив на корню всякую надежду на хороший исход. Одним за другим фигуры делают шаги, что были запланированы серым кардиналом. Как хорошо, когда есть план и тактик может полностью отдаться выполнению задачи, произнес Ларион, не обращая внимания, что внутрь дворца уже вбежали отряды солдат. Все так же он продолжал стоять и опираться на свой молот, пока свет выжигал вокруг него круг. Его не беспокоил ни Брейн со своим отрядом наемников и Эдсторм, ни моя булава, что начала жадно поглощать свет в неравной борьбе двух противоположностей, ни тролли, ни Бритта с авантюристами, ничто не могло даже всколыхнуть его уверенности. «Поди на колени, брось оружие и моли о пощаде», произнес я последнее предупреждение, ожидая, пока все бойцы займут свои места. На это Ларион ничего не ответил, хоть и слегка наклонил голову, когда я набросил на него метку добычи вампира. Значит, он не может быть выше 44 уровня. Ведь за время зачисткой, перебив огромное количество врагов, я смог взять уже 39 уровень, а добыча вампира не работала на тех, кто выше меня более чем на 5 уровней. И либо он глупец, либо он хорошо подготовился прежде чем явиться сюда. «Значит, ты выбрал смерть», — произнес я и занес свою булаву над головой. Тут же вокруг меня сомкнулись тени, в метре от меня появилась плотная аура, которую свет едва проходил. Одним за другие заклинания крови накладывали эффект на паладина, алое копье уже материализовалось прямо под потолком и приказ командира лег на Брейна, что готовил свою атаку. Воодушевление повысило статы Бритты, а молот и наковальня были брошены на осадные машины. Я специально не давал все бафы одному лишь Брейну, чтобы даже в случае, если до цели дойдет одна атака, то эффект был бы максимальным. Никаких рисков, ставка только на тактику. А еще на 5 навыков, что до сегодняшнего дня не были известны практически никому. 131-е сражение 5-й итерации зарегистрировано. Список участников утвержден, изменения будут необратимы. Игроки, вступившие за минуту до конца битвы, не будут учтены. В случае, если бой займет более 3 минут, санкции к присоединившимся в процессе игрокам могут быть ужесточены. Особые правила отсутствуют. Разрешено все, что не запрещено. Перед глазами моими мелькнуло оповещение, но прежде чем я успел этому удивиться и обратить внимание на некую 5-ю итерацию, а также на то, что это по всей видимости далеко не первое ПВП-сражение, начала наша атака. Началась с того, что 6 троллейбоек сделали свой залп, с чудовищной скоростью полетели копья, но в тот момент, когда они должны были пронзить паладина, тот резко ожил. Настолько резко, что я даже не успел заметить, как он поднял свой молот. Зато успел разглядеть, как он своим локтем буквально отбил одно из копий, сбив им следующий снаряд, а от остальных просто ушел пируэтом. Затем же без лишних движений он создал шар света, что рассеял мое алое копье, и с грохотом столкнулся его молот с мечом Брейна. Сука, вдруг Брейн резко отскочил, будто бы чего-то испугался, но причины этому я понять не смог. И едва разомкнулись молот и меч, как свою атаку обрушила уже Бритта, а также я. Да, синхронизировать все до одного мгновения мы не смогли, хотя со стороны казалось, что все атаки были проведены практически в моменте. Однако наш бой проходил уже немного на иных уровнях, где секунда становилась целой вечностью и любая доля мгновения становилась крайне важной. В теневом прыжке я оказался прямо за спиной Элариона, булава моя была занесена заранее, еще до прыжка, удар Бритты был направлен в колено, тут уж что-то Эларион принять на броню придется. Но к несчастью я слишком поспешил и очень мало знал о враге. Мне стоило дать Бритте ударить первой, но подумав, я все же решил довериться чутью, которая в этот момент вопила от опасности. Падение небес, раздался голос систем, которому вторил гром. И с этим громом молот Алрион превратился в метеор, что в моменте достиг чудовищной скорости. Идеальная контратака, доведенный до совершенства навык, которым Алрион выиграл уже множество своих сражений. Моя атака уже не успевала достигнуть цели, и со всей яростью его молот обрушился на меня, угождая прямо в бок и отбрасывая меня словно тряпичную куклу в одну из дворцовых колонн. С лязгом я упал на пол, после чего еще куски обломков начали падать на меня сверху. В глазах потемнело, броня хоть и спасла мою жизнь, но раны были чудовищные. Тут же забилось сердце вампира, и рефлекторно я начал использовать одно зелье за другим. Теперь понятно, почему Брейн не стал атаковать, он бы нахрен сдох, как и Бритта, которая резко отступила назад, понимая, что с ее уровнем она может находиться рядом с Аларионом только если его кто-то сковывает боем. При любом другом раскладе попытка внести свой дамаг будет равносильна смерти. «Ха, первый раунд за мной», — произнес Аларион, после чего опустил свой молот и с грохотом разнес под собой плиту. «Не хочу нагнетать, Вильгельм, но у твоей давалки с волчьим хвостом ничего не выйдет. Она не прервет заклинание, ей просто не хватит сил, как и подкрепление не успеет телепортироваться. И с каждой секундой, как ты можешь чувствовать, солнце становится все сильнее. Время не на твоей стороне». И в этот момент второй залп сделали другие инженерные машины, а также раздался грохот латных сапог. Через весь дворец к Алариону умчались бойцы, что были по факту простыми смертными. Никто из них не был сильнее Бритты, что уж там, большинство были куда ее слабее и не владели ни талантами, ни магией. Однако у них было главное оружие любого воина, не молоты и не копья, а мужество. «Интересно, ты реально думаешь, что у них есть какой-то шанс?» — лениво спросил Аларион. Однако, несмотря на его крайне высокие показатели выносливости и силы, у него очень сильно проседало восприятие. Кроме того, сам доспех хоть и сиял светом, был могучим артефактом и даровал невероятную защиту, но также резал многие статы вроде той же ловкости и опять же восприятия. Он словно танк, такой же мощный и такой же неподвижный, слепой, но прочный. А тем временем сердца солдат колотились словно бешеные. Аура-тактика никуда не делась, и она увеличивала их характеристики. Даже будучи ослепленным, я одним за другим снова раскинул приказы. Вместе с этим заработал на полную катушку эффект нового навыка из ветки стратега. «Старая гвардия, некоторые из ваших союзников так долго находились под вашей аурой, что вы начали замечать в них изменения. Бойцы, что шли с вами в бой еще в самом начале, теперь чувствовали себя еще увереннее, чем раньше, возвышаясь над новобранцами и с гордостью неся бремя исполнения ваших приказов. Навык этот увеличивал их статы еще сильнее, а эффект зависел от того, как долго они находились под эффектами моих приказов, в том числе аур. Причем речь шла не о непрерывном нахождении, суммировалось все время в целом. И с учетом того, что пассивные ауры в бою работали постоянно, то вокруг меня действительно уже находились бойцы, на которых этот навык действовал с огромной эффективностью. Кроме того, он и сам также являлся аурой. Вдобавок к этому я накинул на некоторых из них свою магию, давление, сердца их заколотились словно бешеные и глаза налились кровью, но это позволяло бежать им куда быстрее, хоть и изнашивало организм. И они бежали прямо на Алариона со всех сторон, сжимая в руках щиты. Из взрыва Аларион стукнул молотом по полу, сбив с ноги большую часть из них, однако через них тут же перепрыгивали другие и одним за другим бежали прямо на врага. В целом, Алариона это тоже не беспокоило, и спокойно он вскинул молот, после чего в такой же полет отправил одного из бойцов. «Просто пушечное мясо. Сколько ты их тренировал, а так бездарно тратишь их жизни», — произнес Аларион, после чего вдруг посмотрел себе под ноги. А там лежала сумка, которую оставил боец. В ней было где-то 20 килограмм гремучей смеси, которая в тот же миг рванула и паладина окутала пламя. С удивленным взором он вылетел из огненного круга, ведь огонь ему не особо нравился. К этому же моменту на ноги встал уже я, и серия атак продолжилась. Чутье лидера. Ваш взор направлен далеко, настолько далеко, что ни союзники, ни ваши слова не поспевают за ним. Это надо было исправлять, что вы и сделали, тренируясь отдавать приказ не только словом, но жестом и даже мыслью. Еще навык из ветки стратега, благодаря ему дальность приказов увеличивалась, позволяя кидать их даже тогда, когда это казалось чуть не невозможным. Этот навык не имел ограничений в целом, в плане являлся внеуровневым, и вместе с его прокачкой он будет эффективен и в связках с приказами 10-го ранга. Кроме того, прокачивался он довольно просто, Правда, эффективность не особо сильно увеличивалась из-за этой прокачки. Разница чувствовалась, но только с шагом в 10 уровней. А еще он усиливал приказ, и вдруг Аларион сделал еще один шаг назад, когда на него обрушился вихрь ятаганов, а Брейн своей атакой помял его доспех. Также не отставал и я, продолжая использовать все, что не использовал до этого, если это, конечно, могло помочь в конкретно этом бою. «Глаза смотри, падаль!» — кричал я, обрушая одну атаку за другой и вынуждая Алариона прятать взгляд, что уже стало олицетворением самого ужаса. Моя булава с грохотом встречалась с молотом, под его мощную контратаку я оставлял теневой прыжок, а затем тут же вступал в жесткий ближний бой, сковывая ублюдка и не давая ему возможности переключиться на что-то другое. Такая тактика оказалась крайне эффективной, ведь под яростным натиском паладин начал сыпаться. Да, он был прочный, но урона ему все же не хватало. С учетом того, что нас тут была целая толпа, он даже мне особо отвечать не успевал. И в какой-то момент с грохотом разлетелась броня на его голени, то Брейн пустил первую кровь. Сразу же она начала бить фонтаном, а я продолжал усиливать и магию крови, и свои атаки. Вот уже в единый поток превратились наши с Брейном атаки, и такой гордый паладин упал в лужу собственной крови. Молота он не выронил, но был повержен и потерял сознание из-за удара булавы прямо по его голове. Однако победу отпраздновать мы не успели, ведь не он был нашим главным врагом. «Твою мать!» — закричал Брейн, когда потолок дворца обрушился и яркий свет ударил по всем нам. Тут же одним за другим начали загораться бойцы, мчась в тень. Второе солнце уже начало уничтожать город. «Надо уходить, сейчас же, пока не поздно!» — закричал Брейн, туша себя и прячась в тень, где за сгорающими заживо товарищами смотрели другие наемники. Это только начало. Энергия концентрируется, и когда заклинание завершится, то вся мощь высвободится. И я не хочу быть в эпицентре. Гильберт, помогай. Тем временем о совсем другом думала Бритта, что, подхватив одного из бойцов, затащила его в укрытие, после чего помчалась к следующему, пока Гильберт пытался с помощью магии воды хоть как-то помочь раненым. Придерган также не успел провести и начальный этап эвакуации. Прошло слишком мало времени, и, судя по всему, Люпус не стала вступать в бой, поняв, что не вывезет сражение в одиночку. Ждать Мамонгу тоже не вариант, к этому времени камень и сталь сплавятся воедино, а тела испарятся. Чертовы фанатики и без того слишком сильно походили на нацистов, но теперь они вообще, кажется, решили устроить холокост. «Надо уходить», — произнес племянник Мильцгана, что представлял интересы своего отца, пока тот держал юго-западную границу. «Тут ничего уже не сделать. Спаситесь сами, возьмите с собой сильнейших воинов. Брейна, Бритту, Гильберта, накройте их своей аурой и выведите тех, кого сможете». «Ничего, я едва себя сдерживал от нахлынувшего бешенства. Вся моя армия горела здесь. Все те, кого я вел за собой, кричали в агонии и умирали. Так еще и враг мой настолько бесчеловечен, что без сомнений принес в жертву и все мирное население. Они хотели убить меня, теперь хотят, чтобы я пустился в бегство, а после где-нибудь по дороге меня встретит одно из писаний, другие игроки, чертовы ублюдки, безумные кретины, трусливая падаль, все они лишь позор людей, ведь не понимают, что значит быть человеком. Но больше всего меня бесила их слабость. Из всех их только этот паладин явился сюда лично. А где же Ления, грязная шлюха? Летает где-то там в небесах, заставляя других платить кровью за ее идеи. Где другие игроки? Решили тоже не пачкать руки, сделать все чисто, словно вершители судеб, возомнили себя богами, что могут играть чужими жизнями. И в этот же момент я открыл окно системы, после чего без сомнений вкинул 5 очков сына теней, сразу став их отцом. Вмиг же был вкачанный навык затмения, которым я накрыл весь дворец. К несчастью, моя магия оказалась слишком слабой. Враг использовал групповую магию, как и за всем наверняка стояли Писание и Ления, что само Писание сильнее меня, что Ления уровнем выше, а тут еще групповая магия. Нет, этого было мало, хоть и бойцам моим чуточку стало легче. Правда, это пока что, а через минуту заклинание завершится. Нет уж, кто бы не спланировал все это, он сильно просчитался, выдохнув, произнес я, продолжая раскидывать накопленные очки. Ведь я скорее сдохну, чем отступлю. «У вас есть план?» — с надеждой спросил племяш Мильцгана. «Да, надежный как мать его швейцарские часы», — ответил я и вкинул поинт в класс Салова Мудреца, после чего тут же почувствуй, как меня затягивает в бездонное багровое озеро. Глава 91. За минуту до трагедии. Несчастный Асинару, все люди и нелюди так бежали в него, надеясь успеть найти приют в союзе Энгранда, но драконы отвернулись от несчастных, боясь последствий. Сделали они это элегантно и статно, начав строить зоны для беженцев на границе, понимая, что куда раньше до них доберется война. А теперь по солнечным дискам ужасающего заклинания плавился камень и трескались дороги. За всем этим следила Эвелай, и как только паладин Аларион ворвался в город, она тут же вступила в краткий бой с его свитой. После обмена заклинаниями и ударами они поняли, что сражаются с авантюристом Синей Розы. Эту маску было невозможно не узнать, и по всей видимости теократия не видела в законных правителях Реэсти за врагов, ведь тут же отряд отступил и пропустил Эвелай. «Гарет, вы в порядке?» – взволнованно спросила Эвелай, приземляясь рядом с последней надеждой Реэстиза на хоть какой-то хороший исход. «Да, во дворце бой, там паладин Аларион и король Вильгельм сражаются. Это все неважно, надо уходить. Переговоры сорваны, здесь опасно», – накрывая себя и Гарета защитным куполом, произнесла Эвелай, и в тот час подхватила того, чтобы убраться прочь из зоны действия заклинания. «Надо им помочь», — воскликнул Гарет, наивный юноша, что был полон подростковых глупостей и желанием помочь всем и каждому. И глядя с высоты птичьей полета на город, что напоминал собой плавящийся Дрезден, он понимал, что происходит нечто неправильное. Но мог ли он что-то изменить? Нет, это было невозможно. Ни у кого не хватит на это времени. Как и провалился план эвакуации Придргана, который в конечном итоге бросил все и уже мчался на всех парах прочь вместе со своей свитой, покрывая изнутри повозку защитными рунами. Армия же оставалась на своих позициях, некоторые даже продолжали выполнять свои задачи. Удивительно верных и сильных под своим крылом собрал Вильгельм, они были готовы остаться с ним даже в этом аду, но не осквернить бегством знамена Дракенхельда, что дал им так многое и вернул все то утраченное. Однако в какой-то момент кровавая вспышка озарила дворец, и в этот момент Эвелай объял страх. «Не может быть», – прошептала она и резко приземлилась, после чего повернулась в сторону маячащего на горизонте города. «Дальше иди один, твои наставники уже идут сюда, они встретят тебя». И ничего не объясняя Гарету, Эвелай тотчас взмыла воздух и начала подходить к границе заклинания. Используя свои заклинания, она улучшила зрение и создала шар наблюдателя, который послала прямо к дворцу. Она чувствовала эту силу и опасалась худшего. Подобное уже случалось однажды и не должно было повториться вновь. Но что она могла сделать? Хотя бы собрать информацию. Стоя среди рушащегося дворца, я смотрел прямо на Алого Мудреца, что вынудил отступить всех собравшихся. Он получил еще больше сил и теперь мог являть себя в мир, хоть и не в полной силе. Его заклинания окружили дворец, и вся кровь стала подчиняться ему, а не мне. Однако при всем этом он хоть и продолжал давить на меня, но не мог меня сломить. «Малец, такой глупый и наивный. Думаешь, сможешь победить меня? Думаешь, ты главный герой этой пьесы, и что бы ни случилось, ты всегда победишь», — кричал Алый Мудрец, а бешенство его ложилось жуткой аурой на весь город. Каждый думает так же. Каждый игрок мнит себя центром вселенной и самим богом во плоти. А на деле все вы лишь полные комплексов дети и не имеющие никакого ценного жизненного опыта старики. Вы ничего из себя не представляете. Скажи мне, кем ты был раньше, правителем, генералом или школьником, который боялся лишний раз выходить из своей комнаты, оправдывая этот страх болезнью? Я ничего не отвечал, ведь все мои силы уходили на то, чтобы поддерживать заклинания. Они, к сожалению, не создавались лишь по клику и требовали постоянного внимания, что с одной стороны прокачивало многозадачность, а с другой выматывало очень сильно. Кроме того, кровь моя продолжала покидать тело, ведь такова была цена жертвы. Кровь за ману, ману за то, чтобы центр не сгорел в тот же миг. Что же касается речи Алого Мудреца, я смотрел прямо в его глаза и видел в них боль, что тянулась сквозь века. Обида и страдания, которая не уняла даже смерть. И весь этот крик был не демонстрацией его силы, как и напугать меня он уже не мог. Лишь жалость я испытывал в этот момент. «Да, ты прав», — спокойно ответил я, сжимая в руках тщеславие, что придавало мне сил, пока от магического давления Алого Мудреца начал трескаться мой доспех. «Я попал в этот мир никем, но разве не общество определяет то, кем мы станем? Я стал королем, окружил себя советниками, и все они ждут от меня королевских действий. Каждому моему жесту внемлют тысячи ежесекунда, каждый мой поступок оценивается с точки зрения правителя. И в этих условиях я уже далеко не первый день, и хоть в какой-то момент королем действительно был лишь мальчик, но с каждым проведенным в этой шкуре днем я становлюсь тем, кем они хотят, чтобы я был. Как много пафоса и как мало понимания того, насколько ты слаб, воскликнул алый мудрец и начал подниматься над полом, а в руке его уже материализовывалась коса. Ты хочешь спасти их всех, но ты не понимаешь, какой будет эта цена. Думаешь, что пронесет и в этот раз. Как юный солдат на войне ты чувствуешь себя бессмертным, но после первого ранения ты сам явишь миру, что такое взгляд на 1000 ярдов. Сейчас узнаем. Тем не менее я продолжал стоять на своем и отступать не планировал. В тот же миг алый мудрец сверкнул алым огнем, и в какой-то момент я осознал, что стою уже не в центре руин дворца, а где-то в другом городе. Вокруг были буквально горы трупов, что становились выше домов, и тысячи жутких крылатых тварей продолжали скидывать порой тела, а порой еще живых людей на эти горы. Шла война, и война то была за право жить. 13 героев сражались отчаянно и рьяно, на их стороне были игроки, чья сила была огромна. Однако и злые боги были тоже отнюдь непросты, и хоть никто из них не мог сравниться с тем же Мамангой, но сила их была огромна, и тот факт, что лорды-драконы побоялись вмешиваться в этот конфликт, также говорил о многом. И тем не менее в тот день, когда они должны были проиграть, саму судьбу переписал тот, кому хватило сил заплатить уговоренную цену. «Что ты делаешь? Ты сошел с ума? Остановись! Нам нужна твоя помощь!» — надрывался в безумном крике герой, чья грудь была пробита насквозь, и он лежал среди трупов. «Я и помогаю», — тихо отвечал алый мудрец, стоя на верхушке величайшей горы трупов и управляя багровыми реками. «Ты сошел с ума!» Внезапно раздался и другой крик. То опустошитель отступила в город и села рядом с телом умирающего товарища. «Ты убил их всех! Если мы не остановим их сейчас, то не остановим уже никогда. Что значит жизнь целого города, когда на кону стоит весь мир? Хватит!» — раздался клич, и спорхнув на золотых крыльях, рядом приземлился сам лидер 13 героев. Такой красивый, статный, будто сам ангел непогрешимый, он был покрыт кровью, но все равно был величественен, хоть и вымотан до предела. «У всего есть предел, остановись!» Но алый мудрец лишь посмотрел на горизонт, где бой давало священное писание. Даже такой могущественный монстр не мог остановить злых богов, и требовались куда более серьезные меры. Надо было использовать все и сразу, без сомнения и сожалений. Это и собирался сделать алый мудрец, но почему-то его никто не хотел понять. «Или я тебя остановлю!» Внезапно лидер обнажил свой меч. Кажется, он был взбешен, устал, понял, что проигрывает и не вывозит, после чего решил сорваться на том, кто мог всех спасти. Алый мудрец смотрел на него сверху вниз и не понимал, куда делось то добродушие в глазах его друга. А тем временем крылатые монстры продолжали собирать все живое вокруг и скидывали в горы трупов даже младенцев, что ломали свои шеи при падении и затем становились похожими на изюм, когда вся кровь покидала их тела. «Они все равно бы все умерли», — ответил алый мудрец и улыбнулся, дабы разрядить обстановку. Но лишь жуткий оскал был увиден со стороны, и в тот же миг сорвался с места лидер. Сражение то оказалось быстрым, и со сломанным хребтом упал он на землю. А вслед за этим алый мудрец пришел к выводу, что сил все равно мало, и что с такими темпами кто-то из злых богов может выжить. Этого нельзя было допустить. «Я умираю», — зашептал товарищ с пробитой грудью. Его смерть тоже была предрешена, так пусть она послужит делу. И одним движением в жертву алый мудрец принес даже друга, тогда еще даже не подозревая, что тот больше не переродится. В одно мгновение на руках пытающийся исцелить его Ивилай оказался лишь прах, ведь у самых сильных надо было забрать не только кровь, но вообще все, иссушить их полностью. «В тот момент я сделал то, что было неизбежно», — вдруг злобно произнес алый мудрец и начал спускаться в этом видении ко мне. Под ногами не утихали агонии солдат гарнизона, что пали первыми и до сих пор мучились в основании этих гор, истекая кровью дольше других. Они бы все умерли, все до единого, ведь злые боги оставляли после себя лишь пустошь, — продолжал говорить он. И вот уже от шагов его начали выть женщины, что легли средним слоем. Это надо было сделать, но сама мысль о подобном пугала большинство сильнее, чем сам злые боги. Прах павших инвалидов, изгоев, безумцев, преступников и прочих разлетался повсюду. Они умерли еще вчера, после второй стычки со злыми богами, ведь надо было восполнить силы. И ты не сможешь пойти на такое. Со своего дивана тебе кажется, что ты такой циничный и жестокий, но сможешь ли ты задушить ребенка собственными руками, зная, что он все равно умрет?» Продолжал спрашивать Алый Мудрец. «Сможешь ли смотреть ему в глаза и спокойно спать по ночам, не сойти с ума, понимая, что сделать это придется миллионы раз? Тебе кажется, что да, но на деле ты лишь слабак. Слабак, которому стоит бежать. И все же я стою здесь и никуда не бегу», — ответил я и усилием воли разрушил все видение, вновь оказавшись во дворце. «Все эти смерти будут и на твоей совести, ты же это знаешь». И пока все в страхе бежали, отступали и прятались, думали не о том, как спасти ситуацию, а как бы выйти из нее с меньшими потерями, еще один поинт был добавлен в класс Алого Мудреца, после чего небеса окрасились в алые и весь мир замер в ожидании трагедии, что станет причиной для непоправимой катастрофы. Глава 92. За трое суток до катастрофы. Слиновская теократия, столица Силксунтикс, чертог богов. В просторном зале среди множества колонн столпились люди. Их сердца были наполнены страхом, и даже руки сильнейших паладинов дрожали. Темный час настал для всех людей, времена катастроф вернулись, и перед лицом невероятного множества угроз вновь столкнулась теократия, что являлось оплотом и барьером от великого множества монстров и тварей для тех, кто по законам природы был просто слабее других видов. И этот оплот мог пасть, ведь явил свою мощь король-заклинатель, что появился из ниоткуда и кто по силе своей сравним с шестью богами. Только если шесть богов так или иначе были на стороне людей, то колдовское королевство и король-заклинатель, его подданные, уже начали демонстрировать свои истинные намерения. Как и после собрания в Божественной башне, всем стало прекрасно понятно, что грядут изменения. Всю историю человечества стояло перед угрозой нелюдей. В центре внимания всех собравшихся находился Элрион, паладин, что становился сильнее не по дням, а по часам, и был благословлен небесами. «Полчища тварей терзают наш род, они пьют нашу кровь, едят нашу плоть, забирают детей и несут лишь насилие. Все они – орки, гоблины, агры, даже эльфы. Им нет числа и не счесть разрушенных по их воле людских судеб. Из всех людских наций именно теократия была сильнейшей. Пока стремительно деградировало королевство Реэстис, империя Бахарут служила лишь интересам горстки влиятельных людей, а королевство Робл погрязло во внутреннем конфликте, только теократия сохранила чистоту и силу, не склонилась пред врагами, защитила границы, и несмотря на то, что род людской был по рождению своему слаб, армия теократии не только выстояла, но и стала куда сильнее. Полчища нежити, орды зверолюдов, беспринципность гномов и горделивость эльфов, сколько еще они будут пить нашу кровь, сколько мы будем давать им вторых шансов, и когда подойдет к концу терпение в отношениях с соседями, которые думают лишь о своем благе, а не о благе нашего вида. Гремя своими латами и глядя каждому в глаза, Эрлион сиял светом, и гнев его чувствовался в каждом слове. «Когда я попал в этот мир, то первое, что я увидел – огонь. Огонь, который забирал жизни. Первое, что я услышал, были крики мольбы и хриплые стоны женщин, которых облепили гоблины. Я убил их всех, отомстил за каждого. Но затем на север пришли орды нежити-некроманты, что появились вовсе не случайно. Мои друзья превратились в мертвецов, а боевые товарищи стали врагами. И мне предельно понятно, почему на этом континенте нет, почему в этом мире должен остаться кто-то один. Я больше не намерен ждать, пока каждый из вас пройдет через то же, что проходит миллионы людей, а вы, кто-то еще хочет подождать». И весь зал взревел одним ответом. Пора было что-то решать, и Эларион первым начал действовать. Действовать вовсе не в одиночку, ведь за его спиной находилась вся власть теократии. События эти назревали уже давно, и подготовка к этому дню шла всем ходом. За все это время Эларион проделал длинный путь, проломив тысячи стен своим молотом и заслужив уважение всех силовых структур теократии. Даже сами кардиналы считались с ним. Как и неустанно трудилась его сестра, Ления, что уже совсем скоро станет самой сильнейшей целительницей всей теократии, а затем, возможно, и всего мира. Пока Эларион силой крушил врагов, она вовсю помогала простому люду, пойдя против самих культов богов. Странствуя по городам, спасала жизни и одним своим приходом отпугивала саму смерть. Именно поэтому и без поддержки храмов вскоре ее нарекли святой. Влияние ее стало настолько велико, что на них двоих приходилась значительная часть власти в теократии. А с помощью серого кардинала власть троицы становилась абсолютной, хоть и не до конца явной. «Я объявляю сбор знамен для священного крестового похода», — взревел Эларион и кличем свои дал начало цепочке действий, что были предначертаны ему уже давно. пора вернуть свои земли и спасти от самого дьявола наш народ. И в тот же миг все рыцари теократии откликнулись на этот зов. Прямо в чертоге богов большая часть из них тут же принесла клятвы, а затем отправилась собирать свои армии. Армии, что были, возможно, сильнейшими на всем континенте, ведь вести их будут сами потомки богов. Те, кто сражал и древних личей, и драконов, великанов и троллей, всех тварей, что так сильно хотели вытеснить естественным отбором людской род. Сам же Эларион вошел в чертог богов, где его уже ждали. «Хорошая речь, брат», — произнесла его сестра, что находилась внутри и молилась. «Народ поддержит нас, разумеется, все пройдет идеально. План серого кардинала не имеет изъянов, но мне хочется верить, что удастся обойтись меньшим количеством жертв и сделать все быстрее», — признался Эларион, чья кровь бурлила и кипела, но все же некоторый страх присутствовал. «Я постараюсь сделать все возможное. Наши целители позаботятся о каждом, как и в целом мы очень преуспели в развитии как свитков исцеления, так и зелий. Ни у кого из наших врагов нет ничего подобного. 50 лет даже с лучшими свитками и целителями за это время умрут даже не знаю сколько десятки миллионов или даже сотни, миллиарды. Другого пути нет». Как и это будет лишь первой фазой нашего плана, ведь Назарик слишком силен. А если он, не думаю, что серый кардинал ошибся. Сам знаешь, на каком уровне он, а на каком мы лучше довериться ему. Он, вероятно, умнейший из всех, кто пришел тогда на собрание. Да, ты права, у меня просто мандраж. План был с одной стороны и прост, а с другой и крайне сложен. В то же время он ставил целью спасти людей, но из-за него погибнут миллионы в следующие 50 лет, и это речь только о людях. Однако если этого не сделать, то все же возможно даже весь мир канет в небытие, ведь колдовское королевство непредсказуемо, им управляет тот, кто лишился самой человечности или лишится в процессе. Как и действия отдельных подданных Назарика уже показывает, насколько велика опасность. Единственным, кто его мог остановить, другие игроки. Однако не на собрании, не, наверное, во всем мире просто не было того, кто мог сравниться с ним по силе. Даже отдельные его стражи являли собой огромную угрозу по отдельности. Какая же в таком случае истинная мощь короля-заклинателя? Чудовищная, несравнимая, божественная. Именно поэтому одной из важнейших деталей заговора являлись войны, войны, что охватят весь континент, подконтрольные локальные конфликты, как это было сделано по примеру империи Бахарут и королевства Реэстис. Теократия и ее союзники уже подготовили все для перехода на военные рельсы. Постоянный приток новобранцев и оружия, а также совершенствование системы производства. Войны будут греметь постоянно, они будут заставлять развиваться. Слабые будут умирать, сильные становиться сильнее, а затем будут приходить игроки и собирать сливки. Так будет зарождаться сила, которая в будущем сможет дать бой в случае безумия короля-заклинателя. И даже если отдельные игроки не смогут приблизиться к тому, чтобы сравняться с владыкой Эйнзом, то возможно сам прогресс нового мира позволит опрокинуть его в небытие. Ведь как было выяснено, в новом мире предела не существует, как и каждый его обитатель хоть и не имеет системы, но в потенциале может вырасти и куда выше сотого уровня, превратившись из рядового неписа в какого-нибудь рейд-босса мирового класса. Да, процесс этот весьма сложен и будет занимать много времени, однако сам факт того говорит, что в теории новый мир может найти управу на тех, кого сейчас называют богами, и таким образом стать богами самим. Как иронично, но ни Алариона, ни Ленью, ни Серого Кардинала эта мысль не пугала, а скорее наоборот. Они пришли к выводу, что должны этому посодействовать всеми силами. Посодействовать и убедиться в том, что в будущем будет отведена главная роль человечеству, а не богомерзким оркам, садистам, вампирам и прочим тварям. В этом с ними также согласилась и большая часть власти теократии, что увидела в игроках посланников шести великих богов. И в активную фазу план перетечет, как только армия Дракенхельда войдет в Асинару. Там же захлопнется капкан. Главный конкурент будет выведен из игры, а его королевство взято под мягкий контроль. Уничтожать все и вся теократия не планирует, но надо сделать так, чтобы все соседние земли вспыхнули в локальных конфликтах, чтобы все воевали друг с другом. В таком случае воцарится хаос, что выгоден теократии. Для корректировки всех процессов будут использованы писания и власть кардиналов, что простирается на все людские нации. Для помощи союзникам будут отправляться тайно или явно писания, дабы конфликты всегда были в тупиковом положении. Ведь важно не только развязать войну, но и сделать так, чтобы она длилась десятки лет. Сама теократия тоже будет участвовать в подобном. Вернее, она уже участвует, ведь идет война с эльфами. А как только будет нанесен удар по Дракенхельду и все охватит хаос, то удар будет нанесен по буферной зоне Назарика, в частности по землям Демиурга, что пленил десятки тысяч людей и убил еще больше. План рискованный, но все указывает на то, что король-заклинатель не даст отпора. Он испугается, когда на весь мир вскроются факты существования ям для размножения людей и скотобойни, а также прочие ужасы Назарика. А после отступив начнутся переговоры, где будет достигнут компромисс. Надо только сделать все крайне быстро, что потребует использования 5 мировых предметов и совместной работы сразу всех писаний. Впоследствии также удастся прощупать красные линии Назарика. И как ни посмотри, план очень надежный. Разве что не сыграет та ставка, при которой владыка Айнс просто возьмет и уничтожит всю теократию, наплевав на жизни детей, женщин, игроков и в целом всего того, что возможно уже умерло вместе с его человечностью. Правда, в таком случае Назарик подпишет себе смертный приговор, ведь весь мир это запомнит и объединится против психа. Так что такой расклад тоже будет найден удовлетворительным. Ведь он убить не сможет, а людская нация от такой раны все равно оправится и станет лишь сильнее. Глава 93. Трагедия Асинару. День трагедии Асинару, минута до сотворения высокорангового заклинания «Второе солнце», где-то 15 километров до городских стен самого города Асинару. «Хватит, остановись», — произнес Мамонга, положив свою костлявую руку на плечо верной служительницы Назарика. «Люпус Регина Бета, хватит». Куда большую волю силу он вложил во второй раз, после чего вся покрытая ранами и едва живая Люпус чуть не упала. Ее огромное и крайне тяжелое тело быстро подхватил Мари, чьи белоснежные перчатки вмиг запачкались кровью. «Она не превращается обратно», произнес он, тут же начиная использовать свою магию друидов. Мамонга отдал четкие распоряжения не вступать в бой. Он понимал, что в этом мире уже было огромное количество врагов, что могли навредить не только Люпус, но даже более сильным стражам Назарика. И Люпус не ослушалась этого приказа, до последнего она старалась избегать сражения, однако враги все же связали ее боем, спустив с небес. И даже несмотря на то, что она приняла свою истинную форму, это ей не помогло. «Вам не стоит пачкать о них руки, владыка», тут же произнесла Шалтир, выходя вперед, но была остановлена жестом. В каждое мгновение существовало слишком много угроз, нельзя было оставлять врагу даже малейшего шанса на победу. И хоть владыка прибыл сюда лично, но взял с собой он далеко не всех стражей. Лишь Мари, Аура и Шалтир были с ним здесь, в то время как остальные оставались на заданиях, как старых, так и новых, полученных сразу после донесения Люпус. Мамонга не мог оставаться в стороне, пока Слейновская теократия творила сущее безумие. Может, его гробницу и боялись все, как и сами обитатели гробницы являлись монстрами, но именно он был гарантом стабильности во всем мире. А эти фанатики собрались устроить Холокост без каких-либо причин, без объявления войны, без какого-то смысла. Хотя нет, смысл скорее всего был. И Мамонга боялся представить, какие мотивы могут скрываться за подобным. Возможно, все это отвлекающие маневры и нападения уже готовятся на саму гробницу. Именно поэтому большая часть стражей Альбеда оставались на защите. Как и еще несколько верных подданных были рассредоточены по другим местам. Но именно сюда Мамонга прибыл лично, ведь от этого зависела еще и судьба друга. Он не был уже уверен, что продолжает мыслить такими категориями, хотя и значение этого слова не забыл. Так или иначе, смерти игрока нельзя было допустить. Но что самое забавное, Мамонга на этот момент не знал, что смерти игроков уже случались, в том числе те, после которых не последовало возрождений. Как и ПВП, что происходило в самом городе, было далеко не первым. 131-е сражение 5-й итерации зарегистрировано. Список участников утвержден, изменения будут необратимы, игроки, вступившие за минуту до конца битвы, не будут учтены. В случае, если бой займет более 3 минут, санкции к присоединившимся в процессе игрокам могут быть ужесточены. Особые правила отсутствуют. Разрешено все, что не запрещено. Высветилось оповещение, а в списке участников Мамонга увидел еще 3 игроков. Утренняя звезда, милосердная леди и первый претарианец. Без особого труда можно было соотнести все эти никнеймы внутри системы и именами, что использовались в новом мире. Паладин Аларион тем временем уже считался выбывшим, а милосердная леди была где-то за облаками. Она участвовала в сражении, но не напрямую. В свою очередь еще была массовка. 200 авантюристов, среди которых были и члены писания теократии. Именно они поддерживали сотворение второго солнца, и именно эти 200 разделались с Люпус без особого труда. «Защищай меня, Шалтир, никто не должен даже подобраться ко мне», произнес Мамонга, после чего посмотрел на ауру. «Ты, держись рядом, прикрывай Шалтир, Мари, позаботься о Люпус». Была ли в этом сила, что могла остановить Мамонгу или хотя бы сравниться с ним? Да, была. Но находилась ли она в данный момент здесь и могла ли на что-то влиять? Нет, не сегодня. Как и не было силы, что могла бы хотя бы пробиться через одну Шалтир, а под прикрытием ауры, чьи стрелы не знали промаха, и под бафами Мари. Нет, даже если бы все игроки объединились, то вряд ли смогли что-то сделать. Слишком огромен разрыв в силе и могуществе. «Аура отчаяния», — произнес Мамонга, после чего на все поле боя легла тень, страх, и в ужасе в радиусе нескольких километров прочь побежали все звери, солдаты и охотники. Их руки дрожали, они не понимали источника угрозы, а ветераны вдруг почувствовали то, что давно позабыли. «Паника», — тихо пронеслось второе слово, и страх начал сменяться уже паникой. Взрослые мужчины кричали и бежали, кто-то падал на землю и терял контроль над телом. Никто мог даже подумать о том, чтобы причинить вред источнику такой силы, смятение. Но аура продолжала усилиться, переходя на третью ступень. Из 200 сильнейших авантюристов контроль над собой держала лишь 100, что находилось под благословением милосердной леди. Линия была очень сильным магом и приняла бой, пока еще не понимая того масштаба собственной глупости и наивности. Безумие. Четвертое слово легло на плече каждого, и хоть какая-то боеспособность осталась у горстки магов в центральном круге. Смерть. Финальная форма ауры отчаяния была броском игральных костей, и чем меньше твой уровень, тем выше шанс буквально мгновенной смерти. И сразу после этого вокруг Мамонги осталась лишь черная земля, погибло все, начиная от растения и заканчивая врагами. Однако горстка магов, лучшие из лучших, в том числе члены писаний, остались в живых. Все же Линия была не такой уж и слабой, ей хватило сил, дабы не дать всем умереть в ту же секунду. Но хоть Шалтир и продолжала стоять на месте, сверкая кровожадными глазами, но стрелу натянула аура. Одним своим навыком она собиралась накрыть весь холм с группой магов, что прервало бы заклинание, до сотворения которого оставалось полминуты. Как вдруг они все исчезли. Телепортация, бегство из ПВП, хотя они не игроки, им, наверное, можно, прохрипел Мамонга, глядя, как взрывы превращают холм в равнину, ведь взрывные стрелы ауры были сродни реактивной артиллерии. Но хоть заклинание прервали, теперь же можно разобраться с... И в этот момент Мамонга вдруг удивился. Заклинание не было прервано, а продолжало набирать силу, а по всему небу начала мчаться золотая колесница, сияющая светом. Она рассекла облака, и теперь можно было увидеть саму линию, что сотворило заклинание 10-го ранга. Нечто похожее Мамонга уже видел в Игдрасиле. Колесница буквально перехватила ветра магии, таким образом заклинание теперь поддерживалось за счет линии. Хотя это может быть и внеранговая магия, которая приписывается к классу. Все зависело от особенностей системы игрока, ведь у всех они были разные. Почему она так хочет уничтожить этот город? Удивилась Шалтир, что впервые за всю свою жизнь в такой напряженной ситуации сохранила толику хладнокровности, и задалась вопросом на перспективу, сначала подумав, а не сделав. Мамонга тоже этого не понял, однако как-то достать до линии уже не получалось. Она была слишком далеко, сначала потребуется сократить расстояние, телепортироваться или использовать иную магию перемещения, затем время каста, она выше 60 уровня, это точно, обычной магией ее сразу не убьешь, значит, надо будет тратить время на высокоранговую магию. Шалтир тоже не успеет преодолеть это все, а аура хоть и целится, но с такого расстояния по маневренной цели вряд ли попадет, да и опять же успеет ли нанести достаточно урона, чтобы убить, а ведь линия маг света, она себя еще и хилить будет. Далее Мамонга посмотрел на город, где уже начинали плавиться стены, от которого шел пар. По всем улицам текла вода из водохранилищ, но это лишь превратило нижний уровень города в баню, а верхние этажи и башни уже тоже плавились. Люди же молились всем богам и прятались в подвалах. В это же время Придорган с горсткой избранных бежал прочь из города, что делали и другие, кто имел лошадей, повозки, хоть какой-то транспорт. На них всех Мамонге было плевать, но он понимал, что Вильгельм после такой атаки не выживет. А что будет в случае его смерти? Переродится ли он? Какими будут вторичные санкции? С учетом того, что системы у всех разные, может, у него просто отнимут уровни или навсегда повесит какой-нибудь дебаф. А если включен какой-нибудь режим хардкора и жизнь только одна, был некоторый шанс, что Вильгельм умрет с концами. Это Мамонгу не радовало, и искушать судьбу он не хотел. Но мог ли он что-то сделать? Нет, времени уже не оставалось. Удача, больше ничего другого и не осталось. Там что-то происходит, вдруг произнесла Шалтир, учуяв запах крови. Я чувствую смерть. Крови Мамонга не почувствовал, но будучи некромантом, вдруг заметил, как потоки душ начали подниматься к небесам. Сначала он подумал, что заклинание уже начало подходить к финальной своей фазе, и из-за этого люди начали умирать уже массово даже в укрытиях. Однако затем над городом начал подниматься кровавый туман. Одним за другим в нем солдаты вскрывали глотки мирным жителям. Кровь лилась потоком, вопрос был один. Кто отдаст свою жизнь добровольно? Спрашивал боец черных бланей в подвале у семьи. Не отвечал никто, и резалась глотка сначала отца, затем матери, после старших детей. Старики и инвалиды уже были мертвы, их убили первыми, ведь другие имели большее право на жизнь. Нужна была кровь. Кровь, что даст силы алому мудрецу, что медленно поднимался над дворцом, и чей алый балахон буквально поглощал испаряющуюся кровь. Он собирал всю силу, создавая алые барьеры, купола и копья, что встречали разрушительный свет. И чем больше крови проливалось, тем сильнее он становился. Однако вместе с этим Мамонга видел, как стремительно падает уровень его здоровья. Солнце выжигало его, и борьба эта не была равной. Вильгельм не был достаточно силен. С его уровнем было просто невозможно остановить подобную магию. «Он не отступит», — произнесла Шалтир, после чего, переглянувшись с Мамонгой, тут же рванула в сторону города. Мамонга же начал телепортировать себя и ауру поближе к Лене, чтобы закончить эту дуэль. Мари и Люпус же уже были в Назарике. Но тщетные были любые попытки, и в тот момент, когда Мамонга закончил телепортацию и тьма окутала душу Лени, случился взрыв. Все было рассчитано до каждого мгновения, и второе солнце спустилось с небес на землю, явив все свое милосердие и теплоту навечно печальному Асинару. Глава 94. Пустой трон. Катастрофа нависла над всем миром, но первым вкус отчаяния ощутило королевство Дракенхельд. И пока шли боевые действия на границе колдовского королевства и Слейновской теократии, все больше слухов расходились по континенту. Король Дракенхельда умер. Армия повержена, и прямо сейчас враги празднуют победу в Реэстизе. Войска королевы зверолюдов переходят границу, флотилия Святого Королевства Робл подошла к северному берегу, и, конечно же, сама теократия, она тоже точит зубы. Кроме того, королевы зверолюдов были объединены и племена других нелюдей. Их орды уже разоряют земли квази-государств гномов и грозятся спуститься даже под землю. Придрган раненый прячется в городе, короли гномов собирают советы и армии, куются мечи и стрелы в таком количестве, в котором не ковались никогда, в то время как с высочайших гор спускаются великаны, которые казались легендами прошлого. «Остался час, больше ждать нельзя», — произнесла помощница Глума, пока тот лихорадочно собирал все записи и думал над тем, как поступить. Вильгельм де Ромар правил сильной рукой, но он так и не успел приступить к созданию того, что может заменить его. Все эти дворяне, все лорды, торговцы, мастера, генералы и прочие влиятельные личности имели разные взгляды не только на жизнь, но на королевство. И как только вести дошли до столицы, то все замерли. Замерли, понимая, что начнется борьба за власть и что победить должны именно они, а не другие, которые загубят государство. Точно так же считал и Глум, в руках которого была грамота, заверенная кровью самого короля. Но будет ли значит что-то эта бумажка? Власть это ведь не про клятвы и не про честь, а про силу. Кто сильный, тот и прав. Один приказ, и голова Глума будет на пике, а эта грамота на случай подобного она будет сожжена. Да имеет ли она какую-то реальную власть даже для самых преданных? Грамота писалась еще когда у Дракенхельда и названия не было, она стара и вообще не должна была быть использованной. Что делает Брейнанглас? Спросил Глум у своей помощницы. Он собрал всех наемников, черные длани, а также других воинов, которые уже строятся под первой линией клыков. Королевская гвардия запретила въезд в город, напряженно отвечала и помощница, которая понимала, что и сама может не пережить сегодняшней ночи, оказавшись слишком близко к разгорающемуся пожару. То же делала армия Мильцгана фон Крандильтера. Брейнанглас первым вернулся сюда, мчал без устали и оглядки, гоня всех выживших лошадей разбитой армии. За собой он увлек и гарнизоны, а также лично подтвердил гибель короля. Он был там, но выжил, как и многие другие. Почему? Предательство, наемники на такое гораздо, но среди выживших была и Бритта. Правда, сама она прибыть не могла, отступив на север, к берегу, где готовилась к обороне. Она также подтвердила смерть короля, но не сказал ни слова об измене. И в ее лояльности Глум сомневался в последнюю очередь, а значит, все было несколько сложнее, или же не надо было себя накручивать вовсе. И герцог Мильцган прибыл сюда с армией, покинув западную границу не ради узурпации власти, а ради поддержания стабильности и решения внутренней проблемы. Ага, как же, тебе стоит взять выгодный. Съезди куда-нибудь подальше, произнес Глум своей помощнице, после чего взял все свитки и грамоту, выходя наружу своих покоев, чтобы направиться в тронный зал, где уже собирались все те, кто имел право решать будущее Дракенхельда. Господин Глум, все в порядке? Тут же поинтересовался могучий и грозный охотник. Он был из племени северных волков. Как только стала известна новость о смерти короля, то Хельга тут же обратилась к племени, окружив себя доверенными людьми. Она же отодвинула от себя подальше и гвардию, а также приставила к Глуму дополнительную охрану. Или палачей. Эта северянка явно не была кроткой овечкой, она волчица и стоит только ей захотеть, как она возьмет корону и власть сама, возможно, даже лично убив других претендентов. «Да, все в порядке», — ответил Глум, не став читать нотации тупому варвару с гор, что никто в данный момент в Дракенхельде не в порядке и что в любой момент может начаться бойня. И вот Глум уже вошел в тронный зал, где находилось множество столов. Никто не смел еще сесть на трон, но все одинаково подозрительно смотрели друг на друга, как и Хельга даже облачилась в броню. У всех при себе было оружие, а за спинами каждого влиятельного человека стояли его помощники, которые также являлись весьма опасными воинами. Даже наглые торговцы явились и тоже притащили свою личную охрану. Ну и Брейн, разумеется, не постеснялся завалиться хоть и не с армией, но со своими головорезами. «Что же, вот он наш мастер финансов!» — воскликнул Брейн, закидывая ноги на стол и одаривая всех взглядом невероятного превосходства, ведь он был уверен, что может убить тут всех в одиночку. «Начнем выбирать нового короля. Короля мы не выберем сегодня, и в ближайшее время», — пробасил герцог Мильцган фон Крандильтер. «Нам надо сформировать временный совет и выбрать временного представителя этого совета. Ну то же самое, что выбрать короля, не то же самое. Я не вижу смысла делать новых перестановок», — вмешалась Хельга, чем заставила скривиться большинство мужчин, ведь в этом мире был устоявшийся патриархат по вполне очевидным причинам. «Каждого из вас так или иначе поставил на текущие места мой муж, поэтому стоит. Я не буду слушать бабу», — прямо заявил Брейн. «Королеву», — произнес командир гвардии, который, несмотря на недоверие к нему со стороны Хельги, все же продолжал следовать своему кодексу. «И ты будешь обращаться к ней как подобает или захлебнешься в собственной крови. Ты же в курсе, что я тебе на две половинки одним ударом могу разрубить», — усмехнулся Брейн, но после улыбка его померкла, когда стража напряглась, а за ней и другие гости. «Ладно, ладно, приношу извинения, но пусть она и королева, но права голоса у нее не было и не будет. Пусть молча сидит, как это делала всегда, а мы тут сами как-то без ее советом разберемся с будущим нашего королевства. Нашего, ты наемник, просто наемник, без родины, без чести, без дома», — сурово произнес герцог. «И мнение твое стоит даже меньше мнения женщины. Поддерживаю обоих», — пробурчал Панасали, что также отвлекся от строительства нового города, чтобы прибыть сюда. «Ни женщины, ни наемники не должны иметь власть в вопросах государственных важностей. Одни эмоциональны, другие продажны. Издревле все решалось благородным советом, дворянством. Поэтому нам надо уйти», — басисто спросил Сидгард Ролльябашка, который представлял гильдию кузнецов. «Хватит», — резко воскликнул Глум, который все это время продолжал стоять на алом ковре, не занимая места ни за одним из столов. «Выбирать не придется. Король оставил указания на подобный случай». И все тут же замолчали, глядя на желтую грамоту, которую развернул Глум, у которого резко пересохло в горле. С трудом прокашлившись, кое-как сглотнув, он начал читать формальную часть. Все слушали каждое слово, затаив дыхание, ведь никто не знал о существовании подобного документа. Однако все также знали, что больше всего времени король проводил на совещаниях именно с мастером финансов, и потому на предусмотренные этой грамотой случаи что включают также мою смерть, я не утверждаю список членов Временного совета, однако с полной уверенностью, будучи в добром здравии, заявляю, под конец с Глума уже начал течь пот, а руки некоторых людей в тронном зале почему-то легли на рукояти мечей. Заявляю о том, что регентом до появления нового достойного короны претендента станет моя советница, правая рука и опора Иллирия Зеленого. Что за вздор? Тут же на ноги вскочил Брейн, да с такой злостью ударил по столу, что тот сломался. Будучи жесткой в достижении целей, милосердной по отношению к врагам и справедливой по отношению к союзникам, она, продолжал говорить Глум, но все вокруг уже начали орать и спорить, пока Лира в шоке глядела на спину прикрывшего ее от броска кубка гвардейца. Она верой и правдой служила Дракенхельду одной из первой. Она подняла с колен алхимическую промышленность, воспитала множество достойных целительниц. Будучи образованной и не имеющей мешающих комплексов, она сможет уравновесить совет и выбрать в его состав тех, кто действительно принесет пользу государству, а не отдельным личностям. Как и мудрость ее наставницы будет не раз звучать и охлаждать пыл тех, кто мыслит поверхностно. Решение мое не обсуждается, а всякий, кто противится воле сей, каждый, кто противится воле, будет казнен. И последнее слово Глум прокричал, что есть мочи, сумев перекрыть весь гам, после чего на мгновение воцарилась тишина, после чего грамота была передана сначала Хельге, которая подтвердила подлинность почерка короля, а затем и всем другим. Выждав, пока все ознакомятся, Глум продолжил говорить. «Ваше высочество, как и полагает этикет», — Глум обратился к герцогу. «Верны ли вы королю?» «Верен», — ответил герцог. «Есть ли у вас основания сомневаться в подлинности написанного?» «Иллирия стояла подле короля еще до того, как мы стали с его величеством Вильгельмом Дерамором врагами, а затем союзниками. Оснований сомневаться у меня нет, хоть и удивление мое так же сильно, как и у всех». «В таком случае принесите клятву верности регенту», — и Глум не говорил, он скорее требовал, хоть и за спиной его не было ни армии, ни власти, ни силы, лишь эта грамота. И некоторое время герцог смотрел на Глума, но после встал и подошел к столу, за которым сидела Иллирия, и преклонил колено. «До тех пор, пока не найдется достойная замена королю Вильгельму Дерамору, я буду служить вам так же, как служил ему». «Я», — неуверенно Лира замялась, а поднявшись с кресла, вдруг обнаружила, что плохо видит преклонившего колено герцога из-за слишком высокого стола или слишком низкого роста. «Я обещаю, что оправдаю вашу клятву и сделаю все, чтобы процветало королевство. Буду чтить данные королем Вильгельмом Дерамором клятвы и хранить границы, продолжая все, основу чему положил он». А после герцог встал, и тогда Глум окинул всех собравшихся своим взглядом. Теперь пот по нему уже не тек, хотя и выдохнуть пока что не получилось. Но заручившись этой поддержкой перед всеми, Глум был уверен, что все другие также преклонят колено. Ведь каждый понимал, что в случае отказа Глум или, может, сама Лира тут потребует от герцога исполнения клятвы и казни предателей. А именно, отказ выполнить волю короля и будет считаться предательством. «Я клятв не приносил», — тем не менее Брейн оскалился и вдруг попытался уйти, как вдруг путь ему был прегражден. «Вы не уйдете отсюда», — произнес герцог, после чего подошел к Лире и шепнул ей что-то на ушко. «Это еще почему?» — прошипел Брейн, положив руку на свою катану. «Потому что вы слишком опасны. Вашу бригаду смерти никто не тронет, но прежде чем вы покинете этот зал, мы проведем проверки и, возможно, чистки в черных дланях и других наемнических отрядах, дабы убедиться, что они служат государству, а не вам. Думаете, сможете остановить меня?» — оскалился Брейн, как вдруг заметил, что его свита вдруг оказалась не на его стороне. «Совсем страх потеряли? Ничего личного, но Дракенхельд платит щедро, и лично я уверен, на чьей стороне останусь», — оскалился один из лидеров наемников. «Я тоже умею делать правильный выбор», — ответила и притащенная Эйдсторм. И посмотрев на эту толпу, Брейн вдруг понял, что один, наверное, все же не выйдет победителем. «Дракенхельду также выгодно, чтобы и ваш меч остался на его службе», — тем временем успокаивающе произнесла Лира. «Понимаю, вы не привыкли подчиняться таким, как я, и уважаете силу. И если это для вас настолько принципиально, то...» Лира посмотрела на Глума, и тот в ответ кивнул, с ужасом понимая, что Лира адаптировалась к ситуации удивительно быстро, и страха в ее глаза более не было. Она думала лишь о том, как решить проблему, и перебором выбирала лучшие решения. «То Дракенхельд компенсирует эти издержки золотом», — закончила говорить Лира. «Вот же сука. Думаешь, меня можно купить за деньги?» оскалился Брейн, но убрал руку с катаны. «Ты, черт подери, права, но казна ваша охренеет. Ведь после того, что вы тут все устроили, я заломлю цену так, как не заламывал никогда». Глава 95. Армагеддон. «За всякую дерзость стоит воздать по заслугам», — произнес Демиург, стоя на колене перед своим владыкой. «Твой план, безумный, служит лишь оправданию твоей же жестокости и злобы, но не благу Назарика», — ровно так же, стоя на колене и смотря в пол, отвечал и Себастьян. Прошла уже вторая неделя после того, как был убит один из игроков. Новость эта разнеслась по всему миру, однако, как оказалось, это была даже не первая смерть. Кроме того, Мамонга также выяснил, что уже были и смерти с концами, без возрождения. Причины и обстоятельства таких смертей еще не были выяснены, однако стоило понимать, что многим игрокам сносило головы от синдрома бога. Кроме того, попадали некоторые изначально группами, в которых уже травили тех или иных личностей. Кроме того, ходили слухи, что существуют даже маньяки, что охотятся на игроков целенаправленно, и не для того, чтобы просто их залутать, а именно ради того, чтобы устроить пытки и адские мучения. Как и были случаи намеренных суицидов, как и образовалась теория, что те, кто убивает себя сам, не возрождается. Однако теория спорная, потому что были случаи суицидов и все равно последующих перерождений. Возможно, конечно, игроки, убившие себя, не хотели себя убить и поэтому переродились, но трудно было провести какое-то научное исследование на этот счет. Так или иначе, Вильгельм де Ромар был мертв, он до сих пор не переродился, а сообщения Мамонги оставались непрочитанными. Аккаунт при этом продолжал существовать, но это тоже ничего не значило. Но вся гробница Назарика собралась в тронном зале вовсе не из-за этого инцидента. Убийство другого игрока и конфликтных западных соседей был лишь малой проблемой. Ведь Слейновская теократия, кажется, просто сошла с ума. Они буквально отказались от финальной фазы переселения народов из буферной зоны, после и вовсе совершили дерзкое нападение. Преодолеть магическую стену они не смогли или не захотели, но прошлись огнем и мечом по нежити, что уже обустраивало буферные зоны. Кроме того, удар пришелся по владениям Демиурга. В нем участвовали лучшие воины теократии, в том числе самые настоящие полубоги, которые возглавляли армии и действительно являлись потомками игроков прошлых поколений или итераций, как это говорит система.